5 сентября 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Планета Тинна-2. Местное название – Бахт. Виктору планета понравилась. Она удивительно напоминала Землю. Даже некоторые растения и животные имели с земными много общего. Невольно возникала мысль, что жизнь в разных частях галактики зародилась не сама, а была кем-то занесена на пригодные для ее поддержания планеты. Впрочем, долго раздумывать над этим Вершинин не стал. В теории эволюции он никогда силен не был. Корра радовалась и удивлялась дикой природе. Ей даже Земля казалась заповедником, где местные жители строят дома из безумно дорогого натурального дерева и могут себе позволить питаться продуктами, выращенными чуть ли не собственными руками. Здесь же буйство красок, разнообразие животного мира и огромные территории, заросшие совершенно нетронутыми человеком лесами, повергали ее в полный восторг. К сожалению, забыть о вторжении танланов можно было только находясь в таких далеких от городов совершенно неосвоенных местах, которые избежали орбитальных бомбардировок и высадки десанта танланов. С орбиты картина представлялась совсем не такой благостной. Поверхность планеты уродовали черные пятна на местах крупных городов, построенных по большей части из дерева и вспыхнувших как спички при попадании первых же сгустков плазмы. Дополняли неприглядную картину многочисленные участки выжженной земли, отмечавшие места дислокации танланских наземных войск, по которым от души прошелся с орбиты плазменными пушками линкор-основатель Клис. Увидев эту картину, Виктор пожалел, что отпустил танланов из системы. Вот только по здравому размышлению он все же решил, что поступил совершенно правильно. Захотел он под корень извести клан порождающих трепет, к уже понесенным потерям добавились бы новые, в том числе и среди жителей Тинны-2. В конце концов, главный виновник всего этого расплылся облачком плазмы под ударами снарядов основателя Клиса, а гонец, скорее всего, не при делах, он не воин. Мало того, вероятно, именно он уговорил бывшего главу клана остановить геноцид местного населения, чтобы сохранить для промышленного района практически бесплатную рабочую силу. Какими бы ни были его мотивы, но бойню он прекратил и репарации выплатил, так что пусть живет. Кстати, о репарациях. Естественно, никто не пытался раздать местным жителям имперские кредиты, и уж тем более энергоединицы танланов, которыми клан расплатился с корпорацией Бетельгейзе. Это было бы в принципе невозможно. В форме монет или банкнот эти валюты не выпускались. Зато на Тинну-2 пролился щедрый дождь золота и серебра высшей пробы, приобретенного на выплаченные танланами деньги. Как и на Земле, эти металлы здесь ценились весьма высоко. Вилс хотел было просто раздать компенсации пострадавшим и отстроить им города из стандартных быстровозводимых модулей для колонистов. У этого подхода были свои преимущества. Местные очень быстро получили бы жилье, совершенно несопоставимые по уровню комфорта с их деревянными, а то и глинобитными строениями. Вот только результат такого грубого вмешательства в развитие цивилизации и так сильно пострадавший от внешних воздействий мог оказаться непредсказуемым. Тенч предложил поступить иначе. И Виктор его в этом поддержал. А корпорации, по большому счету, было все равно, как будут освоены деньги, выплаченные в пользу аборигенов Тинны-2. В итоге свои сожженные города местные жители начали отстраивать сами, используя только собственные технологии и материалы, а корпорация просто финансировала эти работы. Напрочь разрушенная вторжением танланов экономика государств Тинны-2 получила столь мощное вливание в виде гигантского платежеспособного спроса на строительные работы, что немедленно перешла от полного упадка к бурному росту. Строителей нужно кормить, одевать, снабжать всем необходимым для жизни и охранять от расплодившихся по лесам банд лихих людей. Дерево и камень надо добывать и доставлять к местам строительства, для чего не обойтись без дорог, транспорта и придорожной инфраструктуры, пусть и крайне примитивной. В общем, хорошо оплачиваемое занятие нашлось всем, от крестьян до стражников и королевских гвардейцев. «Нас и раньше-то считали богами», — усмехнулся Теньш, составивший Виктору и Коре компанию в их визите на поверхность Тинны-2. А теперь местная теология получила очевидное и наглядное подтверждение своим представлениям об устройстве мира. Я иногда завидую здешним жрецам и священникам. Наверное, еще нигде и никогда у них не было настолько бесспорных доказательств существования богов, причем как темных, так и светлых. Кстати, Его Величество, король Северных земель, через верховного жреца пантеона небесных заступников, нижайше просил бога войны Вершинина и его подругу, богиню теней и скрытности Корру, сойти с небес и почтить своим присутствием церемонию закладки грандиозного храма светлых богов, который должен стать архитектурной доминантой вновь отстраиваемой столицы королевства. Ну, а если им составит компанию еще и скромный бог знаний Теньш, правитель тоже будет весьма рад. «Жесть!» — только и смог выдавить Виктор. «Титулы ты нам сам придумал?» «А вот и нет!» Теньш явно наслаждался реакцией Вершинина и Корры. «Я всего лишь поведал верховному жрецу о том, кто раздолбал плазмой кузнечиков на поверхности планеты и кто ему помогал отбиться от наседающих небесных кораблей темных богов, заставив их глаза видеть лишь призраки и миражи и отведя удары их грозных молний в черную пустоту. То, как Танланам прилетело с орбиты, тут многие видели своими глазами, так что насчет бога войны мне ничего жрецу подсказывать не пришлось». «А богиня теней и скрытности?» С нехорошими нотками в голосе поинтересовалась Кора. «Ну, а каким титулом еще можно назвать богиню, чей небесный корабль скрыт тенями не только от темных, но и от большинства светлых богов? Я вот, например, бог знаний, а вашего корабля так ни разу и не видел». Немного обиженно ответил Теньш. «Мелкая месть, значит?» Деланно нахмурилась Кора. «Ну, я бы не стал формулировать это таким образом», соскочил с темы Теньш. «Кстати, местная теология берет свое начало далеко не с появления в системе Тинны кораблей корпорации Бетельгейза. Больше 1000 лет назад тут отгремело грандиозное сражение, совершенно несравнимое по масштабам с тем, что здесь устроили мы». «Я слышал об этом», — кивнул Виктор. «Я так понимаю, от моего работодателя?» — уточнил Теньш. «От него, естественно. Кто бы еще стал мне об этом рассказывать?» «Это я ему весь мозг выклевал артефактами неизвестной расы, создавшей старшим немало проблем, а потом тихо сгинувшей по непонятным причинам. Вот только никакого особого интереса ни Висл, ни остальные руководители корпорации к археологии не испытывают. А зря, между прочим». «Не понимаю». В недоумении покачала головой Корра. «Эти технологии наверняка имеют огромный коммерческий потенциал. Неужели корпорации не видят возможности на этом заработать?» «Не все так однозначно». Эта тема Теньшу явно не нравилась, но уходить от ответа он не стал. «Пока об этих артефактах никто не знает, корпорация может спокойно заниматься добычей трансурановых элементов в системе Тинны. Для серого периметра в этом нет ничего необычного. Ну да, кому-то повезло наткнуться на уникальное месторождение, бывает и такое. Ни империю, ни другие государства такие мелочи не интересуют. А вот если начнут всплывать артефакты древней расы, да еще и в хорошем состоянии, на наши находки немедленно наложит лапу кто-то из серьезных игроков, а корпорацию Бетельгейза в лучшем случае вежливо попросят забыть об этой системе, кинув в утешение кость в виде компенсации затрат, понесенных на освоение месторождения. А могут и просто кинуть. Это серый периметр, и законы протектората здесь не действуют». «Но ведь можно вести собственные исследования, не афишируя эти находки?» «Кто будет этим заниматься? Я один?» Удивленно изогнул бровь Теньш. «Здесь нужен большой коллектив серьезных ученых с немеренной грудой дорогущего и редкого оборудования. Если корпорация, занимающаяся преимущественно добычей и переработкой природных ресурсов, начнет нанимать таких специалистов и закупать комплексные научные лаборатории класса А, ей немедленно заинтересуются спецслужбы всех сколько-нибудь значимых рас галактики. Это все равно, что открыто слить информацию об артефактах в имперскую инфосеть. Так что совет директоров предпочел исследование свернуть, по крайней мере до того момента, когда мы выкачаем из спутников субкоричневого карлика все суперактиноиды, и дальнейшая эксплуатация месторождения станет нерентабельной. Но запасов хватит как минимум лет на 10, а значит, ждать придется долго». «И что, здешние находки действительно так интересны?» — уточнила Корра. «Вы даже не представляете». Тема артефактов древней расы Теньша явно увлекала. Мне, как штатному ученому корпорации и специалисту по старшим, никто, естественно, не препятствовал в изучении находок. Начал я с планеты. Здесь тепло, комфортно, и не надо ползать в скафандре по промерзшим астероидам. За 1000 лет многое, конечно, оказалось утраченным, но зато значительную часть работы аборигены сделали за меня. Все, что падало с неба или совершало мягкую посадку на поверхность, они считали дарами или, наоборот, проклятием богов, в зависимости от того, как это что-то себя вело. В общем, артефакты, которые попадали в их руки, местные хранили со всей возможной тщательностью. Кое-что они даже научились использовать. Впрочем, сами увидите, если мы примем приглашение здешнего короля. «Примем обязательно». Корра явно была заинтригована. «Вот и отлично», — кивнул Теньш. «Продолжим наш экскурс в недавнюю историю. Еще до нападения танланов я тут нашел множество интересных мест. Бог знаний — существо любопытное. Это даже местным понятно. Так что передо мной открывались любые двери. Причем аборигены еще и за счастье считали удостоиться божественного визита. Ну и подарки я им кое-какие оставлял, конечно. Ничего серьезного. Но в здешних реалиях ценится высоко. Прежде всего, энергоячейки, естественно. Пришлось их, правда, немного доработать, но это мелочи». «Энергоячейки?» — удивленно приподнял бровь Виктор. «А на чем, вы думаете, работают все их находки? За пару-тройку самозаряжающихся энергоячеек здесь можно купить замок с прилегающими землями и десятком деревень». «Это что же здесь происходило 1000 лет назад, если до сих пор сохранилось столько работоспособной техники?» «Я не знаю», — развел руками Теньш. «Письменные источники, если и есть где-то, я их найти не смог. А легенды, передаваемые из устно, имеют свойство сильно искажать реальность, особенно когда они сложены дикарями». «Но как местные смогли освоить эту технику?» «Они упорны в своих начинаниях», — улыбнулся Теньш. «А мой шеф уже, кажется, говорил вам, что аборигены весьма сообразительны и демонстрируют неплохую обучаемость. Кроме того, у них была на это 1000 лет. В том, как и на каких принципах все это работает, местные, конечно же, разобраться не в состоянии. Но понять, куда и в какой последовательности надо нажимать для получения нужного эффекта, они все же смогли. Вы не поверите. Хотя что это я? Что-то меня куда-то не туда понесло». «Продолжайте, господин Теньш, раз уж начали», — усмехнулся Виктор. «Да я об этом даже уважаемому работодателю не рассказывал», — махнулся ученый. «Опасался, что заставит отнять у местного феодала любимую игрушку, а он мужик неплохой, по местным меркам, естественно. Впрочем, если вы не станете болтать лишнего...» «Да зачем нам?» — невинно улыбнулась Корра, и Теньш, немного смутившись, сдался. «Ну...» Пригласил меня один местный граф к себе в замок. Очень уж хорошие вина в его погребе встречаются. «Да там, наверное, не только вина хорошие», — не удержалась Корра от мелкой шпильки. «Ну, не без этого, моя прекрасная богиня, не без этого», — не стал изображать из себя невинность Теньш. «В общем, после вполне удавшегося вечера, неслабо покачивающийся граф решил показать мне свою главную ценность и одновременно гарантию неприкосновенности границ. Поднялись мы в донжон его замка, а там... Да я как увидел, что там у него установлено, так сразу протрезвел, без всяких препаратов». «Пушка?» «Естественно, пушка. Что же еще? Ничего другого я и не ожидал там найти. Вот только вопрос в том, какая?» «Ну уж точно не местная поделка, метающая чугунные ядра на 1,5 километра», — усмехнулся Виктор. «Э, нет». Теньш выдержал театральную паузу. «Признаюсь честно, я сам не сразу понял, что находится передо мной. И только когда граф лично навел орудие на здоровенный валун 5 километров от замка и произвел выстрел, я осознал, насколько все серьезно». «Не тяните, доктор Теньш». Корра еще раз продемонстрировала ученому выразительную улыбку. «Что же это было?» «Валун растерло в порошок». Без улыбки ответил Теньш. «С противным таким хрустом растерло. А что это было, я понял только через несколько часов, чуть не обидев графа тем, что намертво завис около его орудия. Спасло только то, что оно было его законной гордостью, и божественное внимание к его собственности граф ульстило. В общем, эта штука оказалась гравитационной пушкой, снятой с легкого шагающего танка или какой-то другой наземной боевой машины. «Но ведь это же...» Слова Теньши явно произвели на Корру большое впечатление. «Не продолжайте, уважаемая Корра», — усмехнулся ученый. «Я знаю, что ни Империя, ни другие расы протектората не владеют такими технологиями. Попытки создать что-то подобное предпринимались, но пока успеха не имели. Старшие, наверное, что-то похожее сделать могут, хотя об их возможностях мало что известно». «Это пушка их противников?» «Скорее всего, да». «Они что, высаживались на Тинну-2?» «Откуда мне знать? Наверное, да. Граф эту пушку купил у какого-то заморского торговца за совершенно немыслимые деньги. Откуда она у него взялась, тот отвечать отказался. Показал только, куда вставлять энергоячейки и как стрелять». «Не понимаю», — потряс головой Виктор. «Я слышал, что старшие могут одним залпом превратить поверхность целой планеты в прах. Какой смысл тогда в этих шагающих роботах?» «На каждый яд найдется противоядие», — пожал плечами Теньш. «Когда люди придумали боевые отравляющие вещества, почти сразу появились противогазы и костюмы химзащиты. Через полтора века после создания ядерного оружия было изобретено поле подавления высокоэнергетических процессов. Видимо, и на это оружие старших нашлась своя контртехнология». Еще минут пять они шли по берегу небольшой реки, в которой беззаботно плескались довольно крупные рыбины, совершенно не обращавшие внимания на присутствие людей. Найти настолько дикие места на Земле тоже можно, но с каждым годом их становится все меньше. Здесь же они встречались практически на каждом шагу. «Если мы хотим попасть на церемонию закладки храма, нам пора лететь», — напомнил Теньш. «Местные, конечно, могут и подождать, но мы и так уже изрядно опаздываем». На пути к десантному боту Корра воспользовалась тем, что Теньш ушел немного вперед, и, бросив на мелькавшую впереди спину ученого выразительный взгляд, негромко произнесла: «Я ему не верю. Он далеко не так прост, как пытается изобразить». «Да, он говорит далеко не все, что знает», — кивнул Виктор, еще раз анализируя только что состоявшийся разговор с помощью изрядно расширившихся возможностей внутреннего детектора лжи. «Кое в чем он даже откровенно врет. Но в основном это касается мотивов его поступков». «Думаешь, про гравитационную пушку Теньш сказал правду?» «Несомненно. Мало того, скорее всего, он не соврал и в том, что не стал ставить в известность об этой находке руководство корпорации. Вот только дело тут не в нежелании обидеть местного феодала, изъяв у него такую полезную вещь. Всегда можно предложить взамен что-то еще более впечатляющее. Например, плазменную пушку ближней обороны. По внешним эффектам она, кстати, куда круче гравитационной, так что граф был бы в полном восторге». «Считаешь, наш ученый друг ведет собственную игру и припрятал эту пушечку для себя?» «Очень на то похоже», — усмехнулся Виктор. «Но зачем тогда он рассказал о ней нам?» «Видимо, на нас у него тоже есть какие-то свои виды», — пожал плечами землянин. «К чему торопиться? Сказав «А», Теньш неминуемо скажет и «Б». Нужно просто немного подождать. Время у нас есть. Верфи корпорации смогут изготовить все заказанное мной не раньше, чем через 3 месяца. Думаю, он выложит нам все куда быстрее».